Эпилог. Миша вернулся домой вечером. Игорь Ульяну никуда не отпустил, вынуждая сестру подождать мужа в их доме. Чтобы она себя не накручивала, не переживала, брат остался с ней. Увидев Михаила, Ульяна почувствовала невероятное облегчение. Не представляла, как бы жила дальше без него. Миша стал для нее ее личным центром вселенной. Всегда такой заботливый, любящий, весь ее. Такого просто нельзя не любить, и она его любила. Очень. «Миш, мне сказали, что ты в больнице». Она тихо всхлипнула, еле сдерживая слезы. «Я так испугалась». «Все уже прошло». Он обнял ее, притягивая плотнее к себе, прижался губами к белокурой макушке, переводя дыхание. Кажется, лишь сейчас понял, что может свободно вздохнуть полной грудью. «Ты ранен, да?» «Слегка зацепило плечо, моя хорошая. Я легко отделался, учитывая, какое месиво там было». Ульяна не стала спрашивать подробности. Видела, что Михаилу и так досталось. Главным для нее было, что он сейчас рядом с ней, живой и здоровый. Михаил продолжал прижимать к себе любимую жену. Ему важно было чувствовать ее рядом. Смежил веки почти до боли, прокручивая в голове то, что с ним произошло. Место нелегального проведения боев накрыли рейдом, при этом засветились многие важные люди. На поверхность выплыло очень много грязи. Аверин занимался отмыванием денег по-крупному, только взять его не удалось. Погиб при попытке скрыться. Кто помельче, сразу же пойдет под суд. Те, кто имели большой вес и власть, залягут на дно, поджав хвосты. Но Миша более не пытался вникать во все это дерьмо. Главное, что он смог оттуда выбраться. Сладков не привлек его. Все-таки Михаил оказал большое содействие, чтобы прикрыть этот бизнес. Внутри Михаил чувствовал какое-то внутреннее удовольствие от того, что Аверина живым так и не взяли. К этому человеку Михаил питал ненависть сокрушающего масштаба. Был убежден, что Марк Аверин заслужил, что все кончилось для него именно так. Прошло 2 года. Михаил не вернулся работать в институт, несмотря на то, что его звали обратно. Он полностью ушел в бокс. Тренировал парней и неплохо на этом зарабатывал. Ульяна поддерживала мужа, о прошлом старалась даже не вспоминать, так как видела, что чувство вины перед ней у него не прошло. Мужчина понимал, что сам того не желая, по глупости оказался втянут в такую грязь. И хорошо, что ему удалось оттуда вырваться, еще и с минимальными потерями. Варвара и Игорь поженились, как и планировали. В отличие от Ульяны и Михаила, свадьбу парочка устроила с большим размахом. Только вот жили молодые в одном доме с родителями Ульяны. Впрочем, Варвара сильно не жаловалась. С сыном она почти мгновенно нашла общий язык. Виктор звал Михаила к себе на работу, предлагал создать совместный бизнес, но Михаил наотрез отказался. Тем более, что Виктору приходилось работать с отцом Алексея. А про этого парня вспоминать ни Мише, ни Ульяне не хотелось. Чего совсем не скажешь про Кирилла. Как ни странно, но с этим мужчиной у Игоря выстроились весьма приятельские отношения. Мажор на деле оказался не таким заносчивым, каким всегда казался. Потеряв Ульяну, не мог смириться, поэтому и бесился первое время. Но понимание того, что девчонка выбрала другого, все же пришло. А вместе с этим и трезвые мысли. Сейчас Ульяна много времени проводила в родительском доме. С Варварой ей было не скучно. Да и девушки учились на одном курсе в одной группе. Кроме этого, у них был почти одинаковый срок беременности, с разницей всего на месяц. Ульяна должна была родить раньше, уже через месяц. Обе девушки ждали девочек. Ульяна волновалась, что рождение ребенка внесет в ее жизнь свои корректировки. Ей придется взять академический отпуск минимум на год, но иначе поступить не могла. Игорь получил диплом и работал вместе с отцом в клинике. Варвара и Ульяна тоже планировали работать в семейной клинике, Михаил не возражал, полагая, что для жены это будет весьма неплохой вариант. Когда вечером жена позвонила Михаилу и сказала, что рожает, Миша не поверил, а потом испугался, так как до срока родов еще оставался месяц. Только лишь тогда, когда оказался в палате с женой и взял на руки свою новорожденную дочку, он смог вздохнуть с облегчением. Его любимая жена отлично справилась со своей задачей и родила крепкую малышку. Девочка была довольно крупной, учитывая, что родилась на месяц раньше положенного срока. Глаза такие же большие и голубые, как у мамы, волосики светлые. Ульяна смотрела на Мишу и счастливо улыбалась. Миша присел рядом, наклонился, поцеловал жену в губы и снова переключил внимание на малышку. Дочка казалась Мише самым очаровательным и красивым существом на планете. Всматривался в маленькое личико, и внутри поднимался какой-то комок, понимание, что отныне жизнь его никогда не будет прежней, и он принадлежит не только себе. Ответственен за жену и дочь, за их благополучие. Он все для них сделает. В этот момент Миша невольно задумался о том, что в его копилке было достаточно много побед. Но Ульяна и их общая дочь, вне всякого сомнения, стали самым ценным и самым дорогим его трофеем.